Совет 9. Сделайте на совещании что-нибудь нестандартное. Why can't meetings be fun? Почему совещания и встречи не могут быть веселыми? I mean, come on, most meetings suck, don't they? Нет, ну серьезно, большинство совещаний чудовищны, не так ли? They're boring. Они занудные. They're long. Они бесконечные. And most of the time they make you want to fall asleep. И в большинстве случаев вас клонит в сон. So why not do something that's memorable? Так почему бы не сделать что-то, что хоть кто-нибудь запомнит? You could try all kinds of different things. И попробовать здесь можно множество вещей. I've worn weird costumes to some of my staff meetings. На некоторые из совещаний со своими подчиненными я приходил в смешных костюмах. I brought sushi to a meeting one time. На одно из совещаний я принес суши. And even one time when my son was very young, I brought him along to a meeting. А однажды я привел на совещание своего маленького сына. He was about 2 years old. Ему тогда было, по-моему, 2 года. And he was in his stroller. Я вез его в коляске. But then he started to cry. А потом он начал плакать. So I picked him up. Поэтому я взял его на руки. And passed him around the room. И пустил его по рукам в комнате. Everybody got a chance. У каждого был шанс. And man, everybody's laughing, we're having fun with this. И естественно, все получают огромное удовольствие, тиская ребенка. One of my employees gets him and he starts crying and screaming. Один из моих сотрудников берет на руки моего сына, и он начинает бешено орать. And after that, one of the goofy employees got him and they calmed him down. После этого он перешел к другому сотруднику и тут же успокоился. And we're all mucking around and having fun. И мы получили огромное удовольствие. Yeah, but if we do that, John, we're not gonna get anything accomplished. Да, Джон, но если мы будем это делать, мы не достигнем никаких результатов. You're not getting anything accomplished in most of your meetings anyway. Как будто сейчас на совещаниях вы получаете какие-то результаты. I'm just saying, take a moment to do something weird. Я просто говорю, не бойтесь сделать что-то нестандартное. Something fun. Что-то, от чего люди получат удовольствие. Something where everybody can have a quick laugh. Что-то, что позволит вам немного посмеяться. Or be able to have just a moment of enjoyment. Или, по крайней мере, приятно провести время. Now listen up, I want to tell you something serious. Но послушайте внимательно, хочу сказать что-то серьезное. If you want to drive people to the maximum. Если вы хотите добиться от своих подчиненных максимальных результатов. And all executives do. А этого хотят все руководители. You're gonna have to make sure that the environment is electric. Вам придется сделать все, чтобы атмосфера в вашей компании была как бы наэлектризована. And also enjoyable. Чтобы люди получали от нее удовольствие. The more times you let people laugh. Чем больше поводов посмеяться будет у ваших сотрудников. The more often you're reducing their stress. Тем меньше стресса у них будет. And you'll find your people will be more open and honest with you. И тем более открытыми и откровенными будут сотрудники с вами. And with customers too. И со своими клиентами.